тьме ночной зажглась звезда, спасенье свет несет она. Младенец Божий Сын родился нам. Он светом свыше осветил, сердца и души обелил, чтоб жизни наших уходила тьма. И возвестили ангелы благую весть: рожден нам Спаситель, земля и небеса поют, рожден Искупитель, ликуют небеса. Рожден нам Спаситель, зажглась на небе яркая звезда, открыла небеса. О, как же сильно любишь ты, что видишь в нас свои мечты. Пришел на землю человеком став. Младенцем в яслях ты лежал, уже весь мир в себя вобрал. Иисус, твое лишь имя на устах. И возвестили ангелы благую.